Сергей Возный. Аб Ово. Шагину снова снилось плохое. Снился немецкий парашютист с нацеленным вальтером. В упор не отскочишь. Бабка-покойница снилась в платье из домотканины, побелевшим от бесчисленных стирок, зато серебряным манистом, будто у молодухи. Хмурилась, скалила беззубый рот, грозила длинным сухим пальцем, предупреждала о чем-то в наползающем мареве. Проснулся, словно вынырнул из трясины. Пару секунд даже продышаться не мог. Отвернул старый ватник, выданный вместо одеяла, поежился от промозглой октябрьской сырости, уселся среди ворохов травы. Вокруг был все тот же сеновал, изрезанный лунным светом, ни малейшей угрозы. Пока что. Где-то под сеном прошебуршала мышь. Затихла. Василий вытащил мятую пачку Казбека. Выбил папиросину, а спички по карманам все никак не находились. Прошел до самой стенки. Закурил, наконец. Приложился глазом к щели между досками. Оценил обстановку. Двор, бревенчатая стена дома, ограда. Близкий лес вздымается темной массой. Где-то рядом чирикает ночная птаха. Виллис, лейтенанта Хорошилова у забора, никуда не делся. Разумеется. С чего вдруг это ощущение, будто горсть снега за шиворот бросили? Затянулся, выдал дымок сквозь щель. Демаскировка, конечно, так и прятаться вроде не от кого. Дверь сарая подперта изнутри, а все ценное у Шагина при себе, как привык за пару военных лет. Разве что сапоги с наброшенными портянками чуть в стороне стоят. Да и исподнего перед сном раздеваться не стал, не то здесь место. Да и холодно. К чему же все-таки баба Злата приснилась? Затянулся еще раз, глянул на алый папиросный огонек, почти такой же, как сутки назад, в сотни километров отсюда. — Ты проходи, Василий, присаживайся. Не с твоей ногой, понимаешь, тут стойку смирно держать. Папироса герцеговина «Флор» мигнула искрой, подполковник Дятлов выдохнул дым, причмокнул, лицо вдруг сделалось обманчиво добродушным. Почти как у Верховного, на портрете, парой метров выше. Шагин команду выполнил, поморщился про себя. Неспроста сегодня Дятлов такой заботливый. Начальником отдела дивизионной контрразведки заботливость по рангу не положена. «Папироску бери, закуривай». «Успеешь, капитан, свежим воздухом надышаться. Самым, что ни на есть, лесным. Заскучал, небось, по такому, в госпиталях?» «Самую малость», — ответил Шагин сдержанно, и начальник убрал, наконец, улыбку, прищурился. «Так оно лучше, пожалуй, натуральнее». «Ладно, Василий, не буду ходить вокруг да около. Обратились ко мне товарищи из Брянской госбезопасности». У них трое суток назад в районе пропал сотрудник. Уехал на мероприятие в одну деревню, с тех пор на связь не выходит. Людей там, сам понимаешь, мало, работы с избытком. А в лесах сам черт ногу сломит. Попросили содействовать по старой дружбе, прислать волкодава из матерых. Тебе ведь отпуск положен. По ранению. Шагин кивнул. Давно уже все понял. И начальственные реверансы не скроют сути. Битва за Брянщину завершилась пару недель назад. Освобожденные территории до сих пор в безвластии практически. Особенно там, где нет частей. Фронт смещается на запад, дивизия Шагина вот-вот покатит в том же направлении, а самому Василию действительно положен отпуск. Только ехать некуда. «У нас теперь все матерые», — сказал для приличия, но без ложной скромности. «Я так понял, что надо сработать по-тихому? Под калеку?» «Верно мыслишь!» Папироса Дятлова снова мигнула, прищурился от дыма, но глядел теперь неотрывно. Тот самый взгляд, от которого даже комдив, по слухам, в лице меняется. «Сотрудник, что потерялся у соседей, был молодой, но тоже не промах. Потому и доверили дальние районы. Есть такая деревня, Гнилой Лог». Вот туда этот парень и зачастил. Может, там потерялся, а может, и по дороге. Места ведь сам понимаешь. Шагин это понимал. В Брянском лесу теперь каждой твари по паре. Агентура Абвера, дезертиры, бывшие полицаи, просто бандиты. Не угадаешь, откуда прилетит. Областная столица далеко, в Орле, да и там, у НКГБ. Только-только восстановлена. А на Брянщину вообще людей не хватает. Новорожденный местной госбезопасности город бы осилить и пулю не поймать. «Маскироваться тебе не надо. Хромота сама за себя говорит. Как нога, кстати». «Зажила». Пожал плечами Шагин. «Слегка хромаю. Могу сильнее». «Ну, это сам решишь по обстановке. Выписку и отпускной тебе оформят к завтрашнему утру. А подробности расскажут в местной конторе». «Да, еще». И взгляд Дятлова снова потеплел, сделался лукаво-мудрым, отеческим, как у товарища Сталина с портрета, опять же. «Береги себя, Василий. Зря не рискуй. Если что не так, взвод автоматчиков быстрее тебя управится». Документы впрямь оформили быстро. Утром нового дня уже разглядывал в брянском отделе НКГБ фотокарточку парня с широким, основательным лицом и ранними залысинами. Лейтенантские погоны пропавшему не особо шли. Посерьезнее бы надо звание к такому лицу. Сам Шагин, напротив, выглядел моложе своего тридцатника, а четвертую звездочку получил всего полгода назад, как раз в апреле, после очередных реформ и переподчинений. Из старлея госбезопасности стал просто капитаном. Зато в структуре, с новым, шипяще опасным именем СМЕРШ. «Он из охотников был, сибиряк», — пояснили Василию. «Сам попросился в глухие районы, а мы ему даже Виллис выделили, чтоб концы отмахивать. Вы тоже спец по лесам?» «Да, я все больше на печке погреться», — ответил Шагин простодушной улыбкой. «Крестьянин, в семи поколениях». После обеда уже катил попутной полуторкой, а разбитые пригороды Брянска сменялись суровой чащей по обе стороны. «Такая дорожка, идрит ее мутор! Бебехи все растрясет!» — крикнул ему усатый старшина-водитель, будто не рядом сидел, а в сотне метров. «Я-то мимо проеду, звиняйте уж! До самого лога придется вам пешкодрапчиком!» Грузовик утарахтел в неведомые дали. А Шагин поправил ремни, кобуру, вещмешок и пошел себе через лес. По дороге, похожей на тропу. Хромал чуть-чуть, но старательно опирался на самодельную березовую трость. Неизвестно, чьи глаза сейчас могут подглядывать из чащи. Если кто и смотрел, то увидел лишь офицера-артиллериста. Невысокого, масластого, угловатого даже. Полевая форма точно с чужого плеча, движения дерганные. Не шибко опасен, в общем. С пулей можно повременить. Мерещились взгляды или нет, а спина у Василия чесалась. Как раз под левой лопаткой. Тянуло оглянуться, но шел себе дальше, отклячивая ногу. Месяц назад в колено ударила пуля из Вальтера, чуть выше сустава, потому и не стал калекой пожизненно. На войне загадывать нельзя, но Шагин в свою удачу верил. Даже бояться и прятаться так до конца и не научился. Чего хотел вчера вечером, так это дойти быстрее, отыскать в гнилом лагу какого-то ковтуна. Последнего, с кем общался лейтенант Хорошилов и от кого получал информацию неизвестно о чем. Все расскажет, пустит на постой, а уж с утра. Папироса сгорела почти до пальцев. Вторую Шагин прикуривать не стал. Тьма за стеной сарая светлеет, надо бы подремать еще хоть часик, но сна ни в одном глазу. Дед Ковтун наверняка уже поднялся. Деревня рано встает. Глядишь, на рассвете будет такой же разговорчивый, как вчера. Умылся Василий ведром ледяной воды из колодца сразу по пояс, растерся запасными кальсонами, кинул их сохнуть на забор, а там уже и вокруг пробудилась жизнь. Заквохтали куры, храпнул в стойле конь. Дед Ковтун по любым меркам кулак, лошадный даже. «У меня скотина в артели была, но при немцах позволили забрать», — сказал он вчерашним вечером, когда гость прошел уже в дом, подальше от непрошенных взглядов. «Как тебе говоришь, Василий? Удивлен, небось, что чекист ваш с таким единоличником связался?» «Самую малость», — ответил Шагин и уселся, куда предложили. Глянул на красный угол с образами, на самого Ковтуна, седого бородатого, сгорбленного, в крючок. Он ведь вам доверял, а значит, я тоже могу. Примите под кров. «Да куда тебя денешь?» — улыбнулся дед немногими оставшимися зубами, а руки сновали уже по столу, собирали угощение. «От меня-то старого толку мало, но чем смогу? Удивлен, что чекист ваш ко мне пришел, а не к председателю сельсовета». «Самую малость», — повторил капитан, разглядывая крашеные фотокарточки на стене. Мужчин и женщин с суровыми лицами, застывших для чинного семейного портрета. «Разве к вам уже назначен председатель?» «А он и не девался никуда. Затолокин, Николай Борисович из местных. До войны советом служил, а потом его фрицы старостой сделали, потому как человек уважаемый. Не гадил, не лютовал, по справедливости старался. Упросили мы его и после немцу вожжи держать, потому как больше некому тут. Бабы малые, да старики на вроде меня. Может, ваши его и шлепнут, но пока при власти, Николай Борисович, считай председатель». «Чудные дела твои, господни», — отозвался Шагин безыдейно, зато от души. «Удивляться давно отвык. На войне любые правильные вещи выгорают до самой основы. На многое начинаешь смотреть гораздо шире. Наш лейтенант, значит, с этим, с Затолокиным, не общался?» «А кто ж их знает? Мне он лишнего не рассказывал, все, к лесам интерес имел. Прикатит, автомобилю поставит, гнидыша моего возьмет и поедет кататься. Так и в этот раз было. Прискакал гнидыш, а после весь в пене, будто черти на нем гоняли, а чекистый след пропал». «Черти — это антинаучно», — усмехнулся Шагин, взял со стола лафитник с мутным дедовским самогоном. «Вы вот, Семен Иванович, мужчина солидный, поживший. Мне ваши мысли на вес золота. Что интересного в этих лесах? Может, от немцев чего осталось?» «Какое там?» Рюмка ковтуна стукнулась, а шагинскую старик проглотил ядреную жидкость одним глотком, не поморщился. «Фрицы тут набегами бывали. Брать-то нечего с нас, да и место глухое. Не имеет стратегического значения. Во! В первый раз Затолокина старостой назначили. Да в помощь ему пятерых местных, вроде как полицаями. Там серьезный гад приезжал, эсэсовец. Про партизан выспрашивал. Только откуда у нас партизаны? Кто не старый из-за советы, тот в 41-м ушел. А остались как раз эти пятеро. Гришка Козликин и друганы его. Гришка-то из зажиточных. Он от немцев большого добра себе ждал. Но иначе все вышло. По дури. Заехали фрицы, в другой раз солдатня тупая перепились, ну и это... Ганну снасильничали, невесту Гришкину. Он полез заступаться, так морду ему набили. Смеялись. Своему, стало быть. «Да какой он им свой!» — хмыкнул ковтун, потянулся к тяжелой четверти с мутной влагой. «Прислужник из местных, такой же швайны для них. Морду набили, а Гришка им той же ночью дверь подпер и огня пустил. Любил знать Ганну. Она, бедолага, топиться потом хотела в Дунькиной твани. Да не позволил Господь». «А с Гришкой что?» «Чего ему станется? Убег. В лесу теперь с друганами своими. Не полицаи, но и не партизаны. Ваши их не простят. За немцев идти нельзя. Кругом капут». «Много слов. Много самогона, информации тоже много». Шагин ее по давней привычке раскладывал в ячейки памяти, будто в папке из картона, не хотел забивать анализом пьяный мозг. Потому и проснулся, наверное, среди ночи. Голова отработала самостоятельно, вызвала на помощь покойницу бабку предупредить о чем-то. Может, про Дунькину твань? Белорусское слово означает трясину, гиблое место. «Где, скажите, крепыш Хорошилов?» «С серьезным лицом. И где эти топи?» «Не фрицев же там отыскал в самом деле. А если охотился за Козликиным, сотоварищи, то почему один?» Руководство не доложил, следов не оставил. Наркомат — не Шарашкина контора. Здесь герои романтики не приветствуются. Дед Ковтун с утра переменился. Угрюмый стал, молчаливым. Словно жалел о вчерашнем разговоре и дальше откровенничать не планировал. Только у Василия не такие языки распускали. Самые лютые враги становились соловушками, а уж друзья и союзники тем более. «А напомните-ка, Семен Иванович, «Куда вся ваша семья подевалась?» — спросил, когда сели утренничать. «Вчера говорили, но я запамятовал по хмельному делу. Гляжу, на карточках много кто, да и вы боевой, с орденами. Царь-батюшка наградил?» «А то кто же?» — усмехнулся Ковтун, глянул на крашеные портреты. «Ежели ты, капитан, на гражданскую намекаешь, так я и там был на правильной стороне. Партизанил, германца гонял, даже у Щерса повоевать успел в Багунском полку. Женька с дочей от лихоманки прибрались. Давно уже. А Степка, сын мой, нету его, так думаю. Тоже в Дунькиной твани сгинул». «Прости, Семен Иванович, не знал». Тон у Шагина вышел каким надо, сочувственно покаянным. На мгновение стало стыдно. «Что ж ты за скот такой, без сердца?» Но выдернул эту иголку и кинул подальше. «Взрослый хоть был? Степан-то?» 16-й год. Лицо Ковтуна в тусклом свете вдруг показалось не просто старым, древним, как у ликов на иконостасе. «Гришка немцев спалил. Потом уж зондеркоманда приехала. Хотели всю деревню в один сарай и тоже. Затолокин спас. Через него малой кровью отделались. У Козликиных всю семью в расход. Ганину тоже. Еще у кой-кого, но не поголовно хоть. Сама-то Ганька не видела, раньше пропала. Потом узнали, что топилась, да Гришка как раз и вытащил. Вернулась вовсе малохольная, только песни теперь поет. А парней молоденьких, кто остался, тянет с тех пор на Дунькину твань. Вот и Степка мой». Крякнул, махнул рукой, потянулся к миске за картофельной. Шагин откусил сурово тяжелого хлеба, запил кислющим квасом. Папки в мозгу шуршали, бумаги с машинописным шрифтом раскладывались по местам. Ганна, Козликин, Затолокин, Ковтун. Что-то потом сгорит, что-то в дело. Но достать и перечитать придется каждую. «Коня подседлаешь, Семен Иванович? Если пойдет под моей рукой, то проедусь. Гляну всякое разное». «Тоже будешь вундерваффе искать?» — глянул Ковтун с иронией. «Лейтенант ваш разок оговорился, а я расспрашивать не стал. К чему она мне? И тебе не хотел говорить, а то ведь тоже. Фрицев на Дунькиной твани нет. Зато уж Гришка с бандой никуда из леса не делся. И это с песнями своими. Ехал бы ты отсюда». «Песен я не боюсь, а с бандитами постараюсь не встретиться. Волков боятся, сам знаешь». Посидели, помолчали. Рассвет за окном разгорелся алым. У икон теплилась лампадка. На стене отбивали время ходики с гирьками. Пахло горячим маслом и старостью. Пора было действовать. Конь Гнедыш оказался и впрямь тускло-рыжим, будто хной его выкрасили. «Ты вот что, капитан!» — сказал хозяин, когда Василий уже забрался в седло. «Байку свою насчет сослуживца проведать кому другому расскажешь. А тут не дураки. Много глаз и ушей. За каждым деревом, в каждом окошке. Оглядывайся». Ехать на Гнедыше было приятно. Даром, что Шагин коней не видел с самого детства. Трость свою сунул за поясной ремень. Свисала теперь точно шашка. Ну да, в нелепых стреляют реже. Пускай свисает. Проехал деревню насквозь, осмотрел из седла пепелище с торчащими печными трубами. Одно из них принадлежало тем самым Козликиным. Некуда Гришке вернуться, а затравленный волк, он самый лютый. В схроне теперь укрывается или по чужим домам. Все равно ведь вылезет. Не для этого сюда Шагин приехал, чтобы осталось тихо и потаенно. Растребушим это гнездо. А начать придется с Дунькиной твани. Хоть и мистикой отдает. Причем тут вундерваффе, то бишь чудо-оружие, и зачем его искать в болоте? По прямой здесь, со слов Ковтуна, 3 км, на месте посмотрим. Песню услышал за околицей, перед самым лесом. Что-то тягучее, печальное, по-белорусски кажется. За полгода в этих краях Василий наслушался разного, но местные говоры еще путал меж собой. Куполинка, куполинка, цемная ночка, адзе ж твоя дочка, моя дочка у садочку ружу, ружа по олиц, ружу, ружу по олиц, белые ручки каолиц. Перевел Гнедышан на бодрую рысь, уже вскоре различил впереди далекую светлую фигурку. В стороне от тропы в разнотравье, изрядно тронутом осенью. Волосы распущены, лица не разглядеть. «Малахольная, говоришь?» — усмехнулся Шагин и свернул с тропы. «Песенки я люблю. Заодно познакомимся». Гнедыш оступился вдруг, но крестьянский навык выручил. Спрыгнул Василий с кошачьей ловкостью, позволил коню вытянуть ногу из ямы. Чьей-то старой норы, похоже. Кость цела, а вот девушка скрылась, и песни уже не слышно. «Может, ты и не Ганна, а мало ли кто», — сказал себе в утешение, снова забрался в седло. «Скоро солнце начнет припекать, хоть и осень». Болото почуял издали. Лес тут сделался реже. На смену соснам и елям пришли осины, белесые, тощие. Остатки зелени вперемешку с красным и желтым. Проблеск воды в траве. Вот и какая. Дунькина твань. Ну-ну. Поводья закинул на сук ближайшего дерева. Дальше пошел пешком, бесшумно и мягко, как учили. Землю перед собой прощупывал все той же палочкой. Доверился больше ушам и носу. Заметил, впрочем, пару старых окурков среди багульника, частые следы сапог и босых ступней. Нахоженное место. Табаком не тянет, сторонних шумов не слышно, птахи щебечут, не прячутся. На кочке среди травы лежит фуражка. Шагин даже глазам не поверил. Минуту назад ничего еще не было. Моргнул, отвернулся, снова глянул. Лежит. Не полевая защитная, как у него самого, а НКВДшная, с васильковым верхом. Козырек потертый, тулья в одном месте, запачкана темным, а дальше торчит из травы полевой офицерский планшет. Пара метров до них. Палкой достанешь. Шагин попробовал. Ухватился за чахлый осиновый стволик, потянулся над блеском воды и зеленью. Чуть-чуть не хватает. Осина вдруг вылетела с корнем, шатнула, провалился. Хотел опереться на твердое, но ушел по пояс. Замер, переводя дыхание. Стук крови в висках, дурацкая мысль. Если глубже, то кобура нырнет. Пистолет потом придется чистить от грязи. Спокойно, спокойно, спокойно. Трясина резких движений не любит. Положить крест-накрест осиновый ствол и тросточку, опереться, попробовать лечь на живот. «Вам нужна помощь, если я не ошибаюсь!» Мужской голос сквозь шум в ушах показался иллюзией, но его обладатель выглядел очень даже живо. Стоял себе у самой кромки, разглядывал Василия с доброжелательным любопытством. Откуда он взялся вообще? «Военные люди часто брезгуют помощью, опасаются выглядеть слабыми, поэтому пришлось спросить». «Держите-ка, вот!» Протянул длинный шеслигу, какими прощупывают дно. Дернул резко и умело. «Вот и все! Угваздались, гражданин капитан! Но это ерунда!» «Согласен!» Шагина вдруг охватил восторг. Как бывает после смертельной опасности, захотелось плясать и смеяться. С трудом себя взял в руки. Отметил непривычное обращение, разглядел, наконец, спасителя целиком. Высокий, серьезный, одет по-деревенски, но добротно и чисто. Тонкие губы, короткая борода, внимательный взгляд. «Благодарю от души, товарищ». «Да тоже скорее, гражданин. Ваш предшественник меня чуть было не арестовал, потому привыкаю заранее». «Ну, не смотрите так удивленно. Вы в деревне со вчерашнего вечера, а земля ведь слухами полнится». «Затолокин?» «Совершенно верно», — спаситель улыбнулся. Приподнял старорежимный картуз. Он и сам не молод, пожалуй. Светлые волосы скрывают седину. «Бывший председатель сельсовета, бывший староста деревни, нынешний не понять кто. Скажу, предвидя вопросы, не из дворян». «Да я, может, и не собирался расспрашивать, а Николай Борисович, хотя манеры у вас и впрямь господские». «Гнилая интеллигенция, что ж поделать? Родители воспитали в духовных излишествах. Да и сам я, грешен, люблю все эдакое. «Зачем вы туда полезли? Скажите на милость. Решили дно поискать?» «Достать кое-что хотел», — ответил Шагин суховато, глянул в нужную сторону и осекся. «Ни фуражки там, ни планшета, голая кочка». Внезапно накатил озноб. То ли от мокрых штанин и обуви, то ли еще от чего. «Что-то не так? Поблазнилась да исчезла? Не берите в голову, это же Дунькина твань. По легенде, лет 300 назад здесь утопилась местная красавица. От несчастной любви, как водится. Утопилась, воскресла, да и стала женой ужиного царя. В ночи полной луны катается на его спине, а все, кто их встретит, или падают замертво, или делаются упырями. Такое вот место, гражданин капитан». «Глупости это все. Предрассудки», — ответил Василий резче, чем нужно. «Интеллигентный человек, разводите всякое». Матюкнул себя мысленно, но чего уж там. Фуражка все стояла перед глазами. Мир ощущался неправильным, кривым. Улыбка на тонких губах Затолокина начала раздражать. Озноб усиливался. «Я всего лишь человек с воображением, хоть и атеист, да и последняя с некоторых пор дала трещину. Скажите, вы уже видели ее?» «Кого?» «Значит, не видели». Взгляд Затолокина вдруг затуманился, но не так, как бывает от сладких воспоминаний. Скорее, как у больных или пагубнозависимых, как у морфинистов. «У меня ведь семья, гражданин капитан. Дети, внуки уже. Не думал, что бес в ребро клюнет. Хожу сюда, как мальчишка. День с ночью путаю. Она ведь такая чистая, жертвенная, притягательная. Кстати, с нашими местами не только народные побасенки связаны. Существуют иные предания, гораздо мрачнее. Про морового змея слышали?» «Откуда бы?» «Я не помню деталей, но в райцентре есть такой Бекеров Андрей Карлович из обрусевших немцев. Мой шапочный знакомый. Насколько знаю, счастливо избежал внимания как ваших коллег, так и оккупационного режима. По-прежнему точает сапоги, а в свободное время увлекается историей. Талантливый любитель, самообразованец. Если потратите время и отыщите его в поселке, узнайте много интересного об этих болотах». «Благодарю за совет, Николай Борисович», — ответил Шагин и принялся стягивать сапоги. «Сухих портянок с собой нет, но хоть эти выжить». Искривленный мир возвращался помалу в привычные рамки. «Поменьше бы вы на болото ходили, а то ведь место своеобразное, сами знаете. Люди гибнут. Степан, сын Ковтуна, тоже говорят». «И Степан, и до него...» Снова эта улыбка, слегка безумная. «Мне бы думать о том, что в Цугундер скоро посадят, а я вот, сами видите, топиться не буду, ночую дома, но уж днем, когда время есть, не обессудьте, гражданин капитан». Закурил Шагин позже, в седле. Не хотелось это делать рядом с Затолокиным. И сидеть-то не хотелось рядом, чтобы не заразиться дурковатой странностью. Выехал из леса, осмотрел еще раз штанины и сапоги. «Непорядок полнейший. Придется застирывать. Осеннее солнце взялось, наконец, припекать, даже в мокрой одежде стало не холодно, тронул пятками конские бока. Но гнедыш вдруг уперся, захрапел, аж попятился. «Мирной дороги тебе, путник!» — услышал Василий девичий голос, от которого внутри зажглось непонятное. Теплое, как огонь в печи, и пугающее, как лесной пожар. Приструнил коня, взглянул на то, что вышло из осеннего разнотравья. Невысокое, ладное, волосы распущены по плечам. Не русые, как показалось издали, а черные, вьющиеся. Простое крестьянское платье, без вышивки даже. Суконный жилет с меховой оторочкой. «Молодой еще, капитань», — сказала, умягчив его звание, то ли ласково, то ли насмешливо. Разбирается в звездочках, хоть и деревенская. «Не ходи, капитань, на Дуняшкину твань. Кого забирает, назад не пускает». «Ух ты! Какие мы!» Ответил Шагин с хрипотцой и сам на себя разозлился. Мальчуган смущенный, глядите-ка! Спрыгнул с коня, оказавшись на полголовы выше девушки. «Ганна, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься, востроглазый. Ведьмина семя, волчок в овечьей шкуре. Хочешь знать, куда лейтенант ваш подевался?» Василий шагнул вперед текучим движением, оказался вплотную, но Ганна не отступила. Стояла, почти прижимаясь горячей грудью сквозь платье. Глаза смеялись. Прохладные, светлые, будто с другого лица совсем. Провела по его гимнастерке пальцем острым перламутровым ноготком. Ткань еле слышно скрипнула. «Ну, говори!» «Не пугай, капитань. Меня испугом не взять. А силою брали уже. Знаешь, дом у околицы, за старым дубом. Приходи, как стемнеет. Завтра. Там и узнаешь. Все». Отстранилась гибко. Не хуже его самого. Пошла. Можно догнать и выпотрошить. У Шагина матерые диверсанты, бывало, за 5 минут ломались. Имел к ним подход. Потому и понял чутьем, что здесь не получится. Запрыгнул в седло, понюхал рукав гимнастерки. Показалось. Или терпкий травяной дух прилип к нему намертво. Ее запах. Нужный дом оглядел сразу же, как вернулся в деревню. Старые, просевшие по самые окна. Здесь бы не девушке жить, а убогому бобылю. Дверь подперта веником, по деревенской традиции, но Шагин входить и не собирался, лишнее пока. Отметил, что на подворье ни птицы, ни даже кошек с собаками. Пригляделся к пыли на крыльце и к земле у калитки. Дождей уже с неделю не было, лужа засохла, но успела принять и сохранить след подошвы. Знакомый след. Набойка на носке, как у немецких офицерских сапог. Справа вдавлен, заметно сильнее, гвоздя в подметке не хватает. На тропе возле Дунькиной твани остался такой же. Деревня глядела из окон и темных дверных проемов. Наружу не лезла, будто боялась, будто не свой командир-освободитель приехал, а кто-то из тех, в мышино-сером, фельдграу, с непонятной гавкающей речью. Возле колодца замер мальчишка 5 лет, так испугался, что бежать не смог. Шагин поискал в кармане, вынул осколок сахара, поморщился. Грязь сплошная после давешнего купания. «Гляжу, народ здесь совсем одичал, при оккупации», — сказал он уже на Ковтуновском подворье. «Сами или запугивает кто?» «По-всякому», — буркнул дед, раскуривая даренную папиросину. Глядел, как гость отмывает сапоги, хмурился чему-то. «Вы вон ушли, а немец 2 года лютовал, и сейчас вас толком не видно. Ты да тот лейтенант, да еще милиционер наведывался. А ну как опять бросите?» «Глупости говоришь, Семен Иванович», — дернул Шагин щекой. «Я бы тебя за такие разговоры...» «Ладно уж. Что за дом на окраине, возле старого дуба?» «Ты там уже побывал, капитан. Стало быть, встретил эту. Вижу. Взгляд изменился. У ней-то хату немцы сожгли, теперь впустой обретается. Нечаянной. А мужиков туда тянет точно магнитом. Точно к Дунькиной твани. Степка тоже вон. И председатель наш, Николай Борисович, был мужчина справный с головой, а теперь словно брашки опился». «Интересный дядька», — усмехнулся Шагин и перешел от сапог к штанам. Проклятая тина присохла намертво. «Интересный, говорю, про царицу у жену рассказывал. Сказки любит». «Интеллигент! Это ж от белорусов байка пошла, их тут много. Есть над змеями, дескать, у жены король. Или царь, кому как ближе. Может, клады подарить, удачу всякую, когда к нему уважительно. А кого не взлюбит, сосвету живет. Лейтенант ваш, на что солидный, но тоже ведь с интересом отнесся. В райцентр гонял по этим делам. Есть там какой-то фриц. Из давнишних еще. Беккеров. Во-во! Любитель старины, от которой толку нету. Может, сам и выдумал это, вундерваффе, да башку лейтенанту забил бессмысленно. Германцы, они ж такие... философы, чтоб их!» «Ну ты даешь, Семен Иванович. Чего же раньше-то молчал про Беккерова и райцентр?» «А ты не спрашивал? Дунькина твань без того поганое место. Только людям ведь мало, чертовщину всякую приплетают. Степка, Степка...» Опять не спалось. Слишком много луны за стенами сеновало. Слишком много белесого рваного света сквозь щели. Маловато конкретики. Такой, чтобы доложить, выдать значимый результат, не рассмешить ни сослуживцев, ни начальства. Сплошной туман, которого Василий терпеть не мог. Чертовщина. Хотел закурить у стенки, но глянул на сено и вышел до ветру. Запахнул плотнее хозяйскую телогрею, в дощатом сортире чиркнул спичкой, сделал пару затяжек. Ухо поймало вдруг лишние звуки снаружи. Калитка там скрипнула. Среди ночи. Шагин выругался тихонько, завозился с пуговками, толкнул сортирную дверцу. Можно бы кувыркнуться наружу, но неохота людей смешить. «Тихо! Тихо, военный, не бузи!» — посоветовал голос из тени за сараем, мужской, уверенный. «Мы ж пока погутарить без крови. Если дальше не станешь с Ганой шуры-муры водить...» «Далась вам всем! Это Ганна!» — хохотнул Василий очень натурально. Сам шагнул, наконец, наружу и сразу в сторону. Тоже теперь в тени, хоть и слабенькой. Хлястик кобуры уже расстегнут, можно плясать цыганочку. С выходом. «Видел ее по дороге. Так что с того? Красивая девка, понравилась. Полюбилась даже?» «С огнем военно играешь. Спалим, как того чекиста, не обессудь потом». В тени что-то звякнуло, зашуршало, ответные звуки донеслись сразу с трех сторон. «С цыганочкой лучше не спешить, пожалуй». «Бывай, военный, размысли еще. Два раза не упреждаем». Калитку отсюда видно, но гости в нее не пошли. Исчезли ночными тенями через ограду. Шагин выждал пару минут, потянул опять из кармана казбек. «Теперь уж можно». Почиркал спичкой о коробок. Затянулся глубоко, чтобы сразу мозги прочистились. «Дерзкие парни». Чего уж там, врасплох застали, будто с зеленого новобранца. Стыд, позорище. Или не поняли, что советская власть сюда насовсем вернулась, или терять им вовсе нечего. И давать укорот этим наглым чертям должен именно он. Дело чести теперь, довесок к заданию. Найти их, чертячье логово, самому завалиться в гости, а там уж... Земля под ногами вдруг дернулась, словно от взрыва. Василий даже присел, уперся ладонью в жухлую траву, ощутил сквозь нее далекий беззвучный гул. «Землетрясение, что ли? В здешних, болотистых местах? Чудные дела твои, Господи! Опять безыдейно? Но что тут скажешь еще?» Уснул, как убитый. Сам от себя такого не ожидал. Снились болотная жижа, мельтешение змеиных тел... Лейтенант Хорошилов, обугленный в головешку со скаленными зубами. Пробуждение вышло резким от конского ржания. «Не гнедыш! Другой кто-то!» Снова скрипнула калитка, зашуршали шаги. Парень в синей милицейской форме с погонами старшины прошел до крыльца. Взглянул на дверь, подпертую метлой. Ковтуна дома нет. Оглянулся, сторожка, и двинулся к сараю. Постучал. А сам молодец встал от дверного проема в стороне. Дощатую стенку пуля прошьет, как бумагу. Но привычка верная. «Есть кто живой? Сейчас!» Отозвался Шагин простецки, взъерушил волосы, а пистолет из кобуры переложил в карман. Отвалил, наконец, подпорку, прищурился на гостя. «Ого! Вот и власть наведалась. Я тут это... приснул, придремал. Документы предъявите!» Велел старшина суровый и зашел, наконец, в сарай. Высокий, чернявый, плечистый, но молодой совсем. Потому и усики отрастил, и голос занижает, солидности себе придает. «Кто таков? На каком основании пребываете в тылу?» «Так это ж! Ранен, болею, заехал вот». Бормотание Василия сделалось неразборчивым, движения суетливыми. Милиционер скривился, шагнул чуть ближе. Охнул, когда железные руки вдруг развернули и сжали захватом горло, а в голову уперся ствол ТТ. «Колись, краснопузый! Чего тут нюхаешь?» — спросил Шагин тихо, недобро, с блатной гнусавинкой. «До трех считаю. Потом мочить тебя буду. Ну, пшел хрул!» — прохрипел старшина стиснутым горлом. Пришлось чуть ослабить. «Хрен тебе! Стряхляй! Все знают, куда я пьехехал! Давай!» «Ух ты! Какие мы!» Хмыкнул Василий, пистолет убрал, а потом и горло выпустил. Старшина упал на карачки, зашарил ладонью по кобуре. Взгляд из бешеного сделался бешено-тоскливым, но испуга в нем не было. «Успокойся!» «Свои! Смотри сюда и держи вот это! Больше не теряй!» Милиционер шумно выдохнул, закашлялся. Взглянул еще раз на свой наган, протянутый рукояткой вперед. И на штуку, повесомее нагана, алую корочку с тисненными черными буквами. «СМЕРШ!» «В руки не дам! Читай отсюда! Вопросы есть?» «Ты? Вы чего ж так? Я ж представитель власти!» «Проверил тебя, старшина. Время нынче такое. Но ты молодец, не сдрейфил. Как зовут?» «Иван. Ну, то есть старшина Дебайло, уполномоченный». «Не надо, Ваня, козырять. Мы не в штабе. Меня можешь звать Василием. Стреляешь хорошо?» «Из винтовки Новорошиловского сдавал. А из нагана?» «Управлюсь как-нибудь». «Вот и ладненько. Ты из райцентра приехал. Сегодня в деревне заночуй. Такая просьба моя к тебе. Думаю, пригодишься». До вечера Василий успел немного, хоть и очень старался. Сгонял на Виллисе в райцентр, навестил милицию, прозвонил оттуда в брянский отдел НКГБ. Узнал, что довоенные архивы частично пропали, частично еще не доставлены из эвакуации. Сведений по конкретным лицам не найти. Ни по кому из тех, кто разместился в картонных папках шагинской памяти. Сапожника Беккерова нашел, где тому и полагалось быть, в сапожной будке. На немца тот походил мало, как и на исследователя фольклора. Круглолицый, угрюмый, с растрепанными рыжими усами и папироской за ухом. Шагинское удостоверение разглядывал долго и обстоятельно, затем вздохнул и начал подниматься с табурета. Отложил недочиненную туфлю, сутулился покатыми плечами. «Вещи собрать позволите?» «Зачем это?» «А-а-а!» Шагин махнул рукой и расплылся в самой простецкой из своих улыбок. «Вещи пускай остаются по шкафам, а вот если чаем напоите, то буду благодарен. Разговор у нас любопытный сложится. В доме у Беккерова тоже ничто не напоминало о национальных корнях. Скорее уж о спокойном, довоенном русско-советском мещанстве. Сервант с фарфоровой посудой и семеркой мраморных слоников. Настенный ковер, горшки с геранью на подоконнике. Высокая грудастая супруга взглянула на гостя недовольно, но принесла без напоминаний чайник, колотый сахар и вазочку с сушками. Неплохо живет сапожник Беккеров, по нынешним-то временам. «Так о чем вы хотели беседовать? Я товарищу вашему уже рассказывал. Не понимал, правда, к чему эти древние легенды, такому ведомству. Но он ничего, внимательно слушал». «Я тоже послушаю, если не возражаете», — ответил Василий, выбирая из вазы сушку покруглее. Глотнул травяного чая, определенно мятый, что-то еще. Пахучее, терпкое. «Наше ведомство с некоторых пор интересуется всем подряд, так что поведайте, не стесняйтесь, Андрей Карлович». Не раз приходилось видеть, как люди меняются, коснувшись любимого дела, но все равно удивился. Через комнату, к комоду, прошел пузатый, сутулый работяга, а за стол вернулся ученый. С вдохновенным выражением лица и в пенсне даже водрузил поверх скатерти картонную папку, точь-в-точь такие Шагин себе воображал, сортируя сведения, вытащил стопку бумаг, исписанных крупным почерком. «Вот, извольте-ка, тут оно все и есть. Записки некоего Иоганна Шпомера, фольклориста и путешественника, датированные серединой XVIII века, эпохой императрицы Елизаветы Петровны, простите уж за упоминание монаршей особы». «Ничего-ничего. Продолжайте. Старайтесь представить, что я не сотрудник, а просто пришел к вам за консультацией». «Уж стараюсь», — кивнул Беккеров без улыбки. «Что касается Шпомера, то он был германцем чистокровным. Писал, соответственно, по-своему, но я его перевел. Очень любопытная легенда, связанная с одной конкретной местностью. С Дунькиной тванью?» «Не только. Каждые 300 лет, плюс-минус, в тех местах случалось нечто. Давайте-ка расскажу предметнее, если вы не против. Как писал сам Шпомер в тогдашнем витиеватом стиле, поведаю вам, потомки мои, сию таинственную историю об ова усква от мала, то есть от яйца до яблок. Это римское выражение, означает...» «Я понял. Не дурак», — поспешил перебить Василий. «Люблю послушать на досуге таинственные легенды, но с досугом сейчас туговато. Давайте ближе к вопросу. Что ж, буду краток. Век 14-й, первая половина. Русские князья на Брянщине враждовали друг с другом. Нередко просили помощи у ордынцев, что приводило к большой резне. В ту самую пору здесь обитал некий Антип, крестьянин, изгнанный сельчанами на выселке за строптивый характер и за то, что жена его считалась ведьмой. Так или нет, но овдовел он рано. Продолжил жить Бирюком и воспитывать дочь Евдокею, то есть Дуню. Чувствуете, откуда ветер? «Подозреваю», — кивнул Шагин терпеливо. «Она и была той самой красавицей, женой ужиного царя. Увы, в изложении Шпомера все гораздо печальней. Ордынцы не любили глухих лесов, но в ходе очередной усобицы зашли далеко и наткнулись на жилище Антипа. Дочь его от рождения была слепа, зато переняла колдовские умения от матери и слыла в окрестностях ясновидящей. Похоже, на вопросы Басурмана ответила не так, как им бы хотелось, потому была подвергнута разнузданному насилию и обезглавлена. Сами ордынцы столкнулись с людьми, кого-то из усобников, и тоже погибли. Кровь напитала землю, а Дуня перед смертью прокляла врагов, и потусторонние силы явились отомстить за нее. Болото породило морового зверя. В немецкой грамматике все существительные пишутся с прописной, но тут определенно имя собственное. Какое-то мифическое создание, наложившее свой образ на сказки про ужиного царя, а может, ставшее их источником. Вундерваффе? Скорее, владыка стихий, никому не подвластный. По легенде, сей монструс Магнус направился в закатную сторону, неся Европе войны, голод и величайшую эпидемию чумы, ту самую, что называли потом «черной смертью». Это вы знаете без меня. Ну, история на сём не закончилась, продолжил Беккеров, будто и не заметил шагинской заминки. В конце 16-го столетия злодейски казнили некоего Агнца, о котором мало что известно, потому как был он чьим-то холопом, а вдобавок блаженным. Почитался местными крестьянами за святого, но оказался в центре очередного бунта и разделил печальную участь его организаторов, коих было 13, ни больше, ни меньше. «Чертова дюжина», — констатировал Шагин, понимающе. Устал уже от всей этой антикварщины, никак не влияющей на сегодняшнюю работу. «В тот раз опять родился змей?» «Прямого указания на это нет. Но дальнейшие исторические события подталкивают к такому выводу. Голод и смута на Руси, очередная вспышка чумы в Европе, непрерывные войны, бунты, казни. Змей собрал богатый урожай до того, как заснуть еще на 300 лет». «Так вот вы о чем, Андрей Карлович». «Сейчас, стало быть, по новой видите этого вашего монструса. Он и Гитлера породил, и города наши бомбит. Не фашисты, монструс». «Вам смешно, понимаю», — кивнул сапожник. Отхлебнул из чашки, сильнее запахло мятой. «Я всего лишь собиратель фольклора. Но устойчивость легенды наводит на размышления, согласитесь. Всегда 300 столетия, и всегда присутствует невинный агнец, чья кровь завершает жертвоприношение и пробуждает к жизни чудовище. Без всяких там алтарей, жрецов, просто так. Возможно, само это место таит в себе зло. Как думаете, тоже с заглавной буквы?» Обратно ехать не хотелось. Без разумных и видимых причин. Василий, как правило, интуиции доверял, но сегодня лишь хмыкнул в собственный адрес. «Шалишь! Разленился совсем. Нервишки сдают, мерещится всякое. Может, Дятлову рассказать? Товарищ подполковник однозначно проникнется и посочувствует. Мысли о руководстве, как всегда, взбодрили. И не только о нем». В деревню Шагин вернулся посветлу, натаскал из колодца в баню воды, помылся холодной, зато на несколько раз. Оделся в чистое, как перед боем или перед любовным свиданием. К старому дубу подошел уже в сумерках, понаблюдал за домом. Дверь не подперта, из трубы курится дымок. Чужих не видно. Прокрался во двор, крыльцо под ногами не скрипнуло, сени встретили запахом старого дерева и волглых половиков. Полумраком двери, распахнутые из хаты. Поднял руку, чтобы постучаться, но не успел. Чужие ладони легли на плечи. Перед глазами оказались чужие глаза, прохладно дерзкие. «Явился капитан», — шепнула Ганна, потянула за собой в темноту к широкой застеленной лежанке. «Пришел, Каханы, доля моя начертанная». Платье съехало с плеч, скользнуло на пол змеиной шкуркой. Под ним ничего уже не было, кроме тела. Белого, жаркого, пахнущего травами, бездонная трясина, в которой так сладко тонуть. Бездонная трясина булькает пузырями, в ней что-то движется ближе и ближе, непостижимо древнее, громадное, частица самих болот, пробудившаяся от векового сна. «Не смотри туда!» Голос Ганны звучит печально. Платье до самого подола усеяно бурыми пятнами. «На меня погляди, да ко мне прижмись, пока еще можем. В недобрый час ты пришел, Каханы. Теперь повенчает нас мертвая луна перед взором его». Проснулся рывком, будто тогда на сеновале. Как вообще мог заснуть между жаркими и изощренными ласками? Сколько лежал вот так, обнимая девичье тело? Еще и храпел, небось. Чуть стыдно, слегка неуютно. И очень хорошо. Даже сквозь липкий дымок, наползающий тревоги. Кто-то кричал, по-моему. «То у старосты», — ответила Ганна безмятежно. «Я про вашего лейтенанта сказать обещалась, так нет его больше. Гриня Козликин в лесу спалил. Все жалеет, меня бережет. Да только постыла мне его жалость, капитань. От доли начертанной не уйти. За старой просекой он ховается. Где дом егеря?» «Откуда знаешь?» Она не ответила. Глаза в лунном свете блестели холодными озерами. С улицы снова донесся истошный женский крик. Шагин выругался тихо, принялся одеваться, выбежал из дому, ощущая, что безнадежно опаздывает. За Толокиным увидел издали, в окружении воющих баб и малочисленных деревенских стариков. Узнал не сразу. Обезглавленное по пояс ногое тело раскинуло руки на черной от крови земле двора, живот сверху донизу вспорот, клубки кишок перемешались с пучками травы. Шагин к трупу бросаться не стал. Постоял в сторонке, прикуривая. Дождался, пока подошел какой-то дед, привлеченный дымком. «Кто его так?» «Так известно кто. Гриня со своими». Папиросу дедок ухватил поспешно. Точно боялся, что отберут, но от предложенного огонька не отказался. «Бают, давно грозился Николаю Борисовичу, а тут вон оно. На глазах у жены, у малых, чтоб другие боялись, значится. Изверги!» Голосящий, расхристанный вдове Василий не подошел. Склонился над трупом, осветил карманным фонариком ровный срез шеи с торчащими позвонками. Топором рубили. Определенно, уже мертвого. Не дергался. Голова пристроена между ног. Лицом вниз пришлось ее без церемоний перевернуть. Толпа загудела и тут же затихла. Шагин вгляделся в стеклянные глаза председателя старосты, сунул пальцы в разъявленный рот, вытащил туго вбитый пучок травы, понюхал, глянул задумчиво на подбежавшего старшину Дыбайла. «Чебрец, похоже. Что за фокусы такие? Оберег от нечисти. Мне бабушка рассказывала». «Мне моя тоже. Она цыганка была, соображала. В старину вот так хоронили, чтобы мертвец назад не вернулся». Осветил подошвы заталыкинских сапог. Кивнул сам себе, все складно. «Пошли-ка, старшина. Покойник уже никуда не денется. Пора нам живыми заняться». Гнедыш ночных поездок не любил. Храпел и фыркал, пока ковтун затягивал подпругу седла. «Может, мне с тобой поехать, капитан? Куда ты один-то?» «Как-нибудь, Семен Иванович. Если через сутки не вернусь, езжай в райцентр, да сообщи в милицию. Только я ведь вернусь». Выехал с места в карьер. Скакал в лунном свете, словно призрак из былых и страшных времен, где нужно свернул, а там и вовсе спешился. Конский топот в ночном лесу разносится далеко. Не хватало еще, чтоб сняли из винтовки, без всяких разговоров. Привязывать гнедыша не стал. Пусть вернется домой при самом плохом раскладе. Одернул дедовский ватник поверх гимнастерки. Постоял, прислушиваясь. Если Дыбайло не сглупит, то времени хватит как раз. Глянул на стрелки кировских часов. Зашагал по тропе тяжело и шумно. Старая просека заросла ежевикой, но Василий решил не продираться через колючки, отыскал тропу. Вышел на поляну к вросшей в землю егерской заимке. Ощутил обостренным нюхом буйство запахов. Дёготь, пот, табак, оружейное масло, дым. Все, что витает вокруг мужчин, живущих подолгу в лесу, без бани и свежего белья. Остановился, чувствуя взгляды со всех сторон. Через прицелы. «Явился, значит, военный? Не хватило тебе тогда?» Знакомый наглый голос. Крупная тень в серебряных отсветах. Сапоги, галифе, пиджак поверх рубахи. Польская конфедератка, немецкий шмайсер. Форсистый парень этот, Козликин. Прочие четверо тоже показались, но из тени не выходили, приглядывались. «Язык проглотил!» «Соображаю, с чего бы начать?» Отозвался Шагин, сунул руку за пазуху. «Спокойно, парни, я ж за папироской. Председателя зачем убили?» «А на кой нам тут упыри, военный? Как связался с Ганкой, так и сделался конченым. Хоть упреждали мы его. И чекиста вашего упреждали, и до него еще. Ни один не внял. С упырями разговор короткий. Или кол, или пламя, или башку отсечь». «Удивляюсь я вам», — сказал Василий доброжелательно, прикусывая картонный мундштук. «Будто древние деды в самом деле. Не знаете сами, чего бы еще пугнуться? Девчонка без того от фашистов пострадала, а вы из нее какую-то ведьму лепите, всей деревней. Вурдалаков приплели, убиваете вообще без повода. Не твоего ума дело, военный. Спасаем по-своему и караем. А ежели ты...» Сбоку треснула ветка, автомат на плече Козликина качнулся в сторону фигуры, явившейся из кустов. «Всем стоять! Руки вверх, милиция! Бросай оружие!» Шагин на это лишь вздохнул. До того, как кинуться наземь и дернуть ТТ из-за пазухи. Пальнул, не глядя, перекатился за дерево, начал садить прицельно, сквозь трескотню очередей и щелканье милицейского нагана. Двое бандитов-полицаев рухнули сразу же. Козликин метнулся в сторону, пропал из виду. Василий дергаться следом не стал. Самоубийство получится при таком освещении. Застонал, захрипел погромче. Дождался, пока из тени появится очередная фигура на полусогнутых, напряженных ногах. По ногам и пальнул. Бандит завалился с воплем, а главная боль накатила чуть позже. Заставила в голос орать. Четвертый пополз к нему по-пластунски, забавно отклячивая зад. Туда ему и пуля прилетела. Две последних пришлись по головам. Без промаха. Не до арестов сейчас, при таком-то раскладе. Шагин вставил новый магазин, приложил ладони рупором ко рту. «Гриня! Ты где? Не бузи, я ж так, погутарить! Без крови пока!» Из темноты ответил шмайсер. Длинной, бешеной очередью. На голову Василию посыпалась кора. «Сдают нервишки у Козликина, сдают. Это не впятером на одного форсить». «Не бузи, говорю тебе! Сдавайся по-хорошему!» Снова яростные вспышки пламени, снова чмоканье пуль по дереву. Два ответных выстрела потерялись в автоматном грохоте, но сумели его оборвать. В наступившей вдруг ватной тишине Шагин переполз до ближайших кустов, лишь тогда поднялся на ноги. Подошел осторожно к лежащему Козликину. Две дырки в груди, уже не встанет. Проверил прочих, спрятал оружие, наконец... Тронул пробитый лоб милиционера, закрыл покойному веки. «Эх, Ваня, Ваня, говорил же, не лезь на дурину!» Ответом стал девичий смех. Хрустально чистый и сладкий, но у Василия вдруг заледенела спина. Оглянулся резко, увидел тонкую светлую фигурку в тени деревьев. «Лихой, капитань, лихой, юшку соленую знатно льешь. Шестеро тут, да семеро допреж. Вот и сладилось все. Каханы, вот и жизни быть. Яичко набухло. Скоро треснет». «Ты как это здесь?» — спросил Шагин хрипло. Вдруг почудилась вонь застарелой мертвечины и еще чего-то. Забытого, страшного. Из глубин детской памяти, занесенной илом. «Зачем пришла? Опасно же!» Снова смех. А тонкая фигурка вдруг очутилась рядом, будто морок. Прохладные глаза, высокие скулы, светлая кожа, белее мертвого рыбьего брюха. «Мне после Дунькиной твани бояться нечего. — дохнула Ганна в лицо болотной тиной. «Грини, дурак, всю душу мою спасал, только нет ее больше, души. Вся там осталась. Пошли-ка». Вопросы застряли в горле, так и шагал молчком до края поляны, до бурелома. Трупный запах тут сделался вовсе тяжелым. Как это Козликин с бандой его не чуяли? Тоже мороку поддались. «Вот тут оно все и есть», — сказала Ганна, отвалила. С недевичьей силой пару стволов под ними открылась яма, наполненная бледно-серым. Даже при лунном свете видно голые слипшиеся тела, разъявленные рты, мельтешение червей в глазницах. «Это... кто это?» «Всякие разные. Воздыхатели полюбовнички. Кто ко мне тянулся, кто на твань. А собрались все тут, костями и плотью. Я ж от фрицев поганых дитё понесла, да решила, что ни к чему. Скинула бремя. Сюда он и лёг, ублюдочек мой. Первую силу дал мравому змею». Под белёсой, разлезшейся мертвечиной что-то дёрнулось. Вдруг начало вздыматься горбом, боковиной громадного яйца, словно во сне, когда не убежать и пальцем не шевельнуть. «Гришка же свой тебе был. Жених!» «Забавный ты, капитань!» Она приблизила к Василию лицо, обтянутый кожей череп, улыбнулась мертвой широко. «Кто оттуда вернулся, тому здесь своих уже нет. Тебя, капитань, не хватало, ведьминой крови, живой да горячей». Острый ноготь чиркнул Шагина под челюстью, будто приласкал. Горячая струя хлестанула вниз, оросила трупы и яйцо. Ни боли, ни страха, даже руки не поднять. «Он рождается, каханы! Великие беды несет он людишкам, да и ладно, пусть загинут, пусть пожрут их чума и война, пусть горят города их и плавятся, как воск. Мы с тобой его породили, отныне и править нам». Нарастающий звон в ушах, звон монеток в бабкином манисте, слова сплетаются и вязнут, не разобрать, не умереть, не упасть даже. Глядеть распахнутыми глазами, как трескается скорлупа, а наружу сочится бура, зеленая, мерзкая. Вылупляется новая жизнь, неотличимая от смерти.